инструкции, положения, уставы. Комендант смотрел на Сварога без страха, устало и отрешенно. Каждый день, каждый мастер-офицер, каждый день утром и вечером я проводил занятия. Я заставлял их учить уставы и приказы. Мы отрабатывали с ними в теории действия по отражению атак противника. Мы проводили тактические игры. Артиллеристы Певера перевели огонь на угольные баржи. Оттуда приносило грохот разрывов, там подлетали разнесенные в щепы сваи, разлетались черные угольные комья. Раз в неделю, мастер-офицер, раз в неделю мы проводили учения по отражению возможного захвата базы. Я не давал им бездельничать. Еженедельно я проводил стрельбы, ежеутренние физические занятия. Хотя, сами понимаете, вдали от штабов и командования разлениться ничего не стоит. Но я заставлял. И что? И чего ради? Издали донесся дружный скрип раскручиваемых тросов. На талях спускали шлюпки для десанта. Чтобы увидеть флагман дивизиона спецсил Гидернии, которого по воздуху тянет за собой разъездной катер, да, за этим. Чтобы поглядеть, как мои бойцы сходят с ума, а я ничего не могу поделать. Я даже не смог выслать вам навстречу брандер, чтобы поджечь ваш буксир, понимаете? Мне не удалось никого привести в чувство, заставить подчиняться. И зачем я здесь, комендант? Чтобы посмотреть, как броненосец плюхнется в воду у причала и начнет обстрел из одной единственной пушки, хотя их у него, как иголок, у ежа, да? Чтобы убедиться, что на объект ступил артиллерийский офицер, пусть и старший, которому по возрасту быть бы не меньше ранг капитана, и которому наплевать на ядра, пылающие у него перед носом. Где? Найдите мне хоть в одной инструкции, хоть полунамек на подобный бред. Зачем я зубрил, читал, запоминал, вдумывался, сдавал экзамены? Зачем? Кто вы? Что это все значит? Можете мне сказать? Вот. Комендант выдернул из кармана пухлую книжицу с черной обложкой, на которой красовался белый расколотый круг, и сверху золотом было пропечатано название. Взгляд Сварога успел ухватить всего два слова — «устав» и «непобедимость». Кронмайор принялся лихорадочно листать брошюру, придерживая ее рукой с револьвером. Глава «Магические атаки» состоит из двух параграфов. Первый — об обязательности ношения при себе серебра весом не менее 3 галетов. Примечание. Гидернийский галет равен 0,54 грамма. Второй параграф предписывает во время появления маррогов сохранять выдержку и спокойствие, боевых постов не покидать, сосредоточить огонь на реальном противнике. Летающий броненосец — это реальный противник, как вы думаете? Кронмайор перевел с книжицы на Сварога страдальческий взгляд, но открыть рот Сварогу не позволил. Думаете, при мне нет 3 галетов серебра? А это что? Комендант сорвал с шеи серебряную цепочку, на которой была подвешена серебряная гидернийская монета, и бросил Сварогу под ноги. Если кронмайор и надеялся, что старший артиллерийский офицер испарится или, захлопав перепончатыми крыльями, умчится в свои адские кущи, то он жестоко ошибся. Сварог остался на месте. Видимо, расстроенный последним обстоятельством, комендант вырвал и скомкал листы с параграфами о магической атаке, а потом швырнул всю брошюру в разбитое окно штабного здания. Нагрудный знак, морской венок, с корнем содранный с груди знак с клочком серой ткани полетел к крыльцу столовки. Я не сдержал слез, когда мне его вручал сам штаб-стратег Рибоскиль. Я мечтал поступить в Королевскую академию. Мечтал о гальвикарии первой степени с алмазным крестом. Кронмайор сорвал с правого плеча эполет с бронзовой бахромой и тремя большими ромбами. Что все это значит? Послушайте вы. Прошу ответить. Скажите мне и дайте полминуты, чтобы облегчить вам задачу. Можете мне сказать, что все это значит? Конечно, могу. Сварогу, наконец, удалось вставить слово в сей монолог отчаяния. С удовольствием скажу, но потом. Сейчас не до того, как ты прав. И полминуты я вам не дам. Он показал шаурам на револьвер. Зря вы это, батенька. Эффектно, по-офицерски, не спорю, но все-таки глупо. В жизни столько еще интересного. Уж мне-то можете поверить. «Я понял?» «Понял!» — неожиданно воскликнул комендант, вскинув руки. «Вы пришли за ними!» «Пресветлый Тарус! Как же я сразу не сообразил!» И показал револьвером куда-то себе за спину. «Ну, конечно!» «И за кем я пришел?» — с интересом спросил захватчик. «Если б комендант выразился бы за ним...» то, пожалуй, Сварог подумал, что речь идет об угле. Но, судя по употреблению множественного числа, кронмайор имел в виду нечто иное. — Вы один из них, да? — Поверьте, мы выдали бы их вместе с судном. Они содержатся в помещении для временно арестованных. И опять исказилось напряженными раздумьями лицо коменданта, едва сблизившиеся с концами концы вновь отказывались сходиться. Но, позвольте, а при чем тут адмирал Фраст? Почему вы в форме старшего артиллерийского офицера? — Все узнаете, кронмайор, — заверил Сварог, который и сам теперь был бы не прочь кое-что уяснить. — Обещаю. Слово артиллерийского офицера. — А теперь идемте к губе. — Куда? — К помещению для временно арестованных. — Смотреть на арестованных будем. — Да и кого, может быть, другого в арестованные определим? — Да, револьверчик-то отдайте, это неправильно как-то. База пала, а проигравшие ходят вооруженными. Эти мачты с зарифленными парусами он увидел еще в подзорную трубу и принял парусник за обыкновенный блок-шиф, вымачивающий якоря на вечном приколе. Сейчас Сварог стоял на шканцах этого самого парусника, оказавшегося двухмачтовой шхуной, причем вполне действующей, пригодной к плаванию и активно к нему готовящейся. К бортам парусника нагелями были прибиты затейливо вырезанные из дерева, крашеные в нежно-зеленый цвет буквы, складывающиеся в название «Путь». Бушприт украшала деревянная фигура. Обалденной красоты девица со струящимися по ветру волосами и двумя парами извивающихся щупалец заместо рук — морское божество, как пить дать.